шли в присутствие Божие, рассуждая над Библией. В присутствие Божие – это когда мы забыли, где мы находимся, на земле или на небе. Вот это прийти в присутствие Божие. Когда умолкли все запросы житейские, когда ушла вся суета, и человек наедине с Богом. Для этого нужно создать в сердце своем тишину, настрой определенный. И этому надо учиться, братья и сестры. Чаще всего чтение Библии бывает поверхностным у верующих людей, без размышления, без того, чтобы вникать глубоко. А от этого душа не получает пищи. В церкви послушает человек, но бывает, что голодный уходит из собрания духовно, и от этого вера слабеет. А потом сил нету, а потом пусто в душе, а потом уныние, а потом нету радости, а потом пассивность, а потом молитвы нет, а потом сомнения в своем спасении, в своем возрождении. Вот так оно все потихонечку идет, идет, идет. Поэтому важно нам быть в присутствии Господа. Я прочитаю текст 2 Коринфянам, 13 глава, 5 стих. «Испытывайте самих себя, вере ли вы, самих себя исследуйте». Апостол Павел советовал верующим людям заняться вот таким делом, испытывать самих себя. Бывает, что церковь испытывает веру человека, вот покаялся человек, хочет принять крещение, и церковь должна испытать веру, и тогда преподать крещение. А бывает, церковь не испытывает, и крестят людей невозрожденных. А невозрожденный человек, он расти духовно не может, плод для Бога приносить не может. В церкви он является скверною, потому что он не раскаянный, скверный человек, а он причащается, а он делит со всеми хлеб, чашу, вино. Это так серьезно все. И церковь тогда начинает болеть, начинает слабеть и не способна в мире выполнять свое назначение. Поэтому испытывать самих себя, это нужно делать постоянно. Нам нужно ответить себе на несколько вопросов. Во-первых, есть ли у меня вера? Это первый вопрос. Надо найти признаки Божьей веры. Надо характеристику веры Божьей знать. Потому что если не будем знать, мы себя не проверим, мы не увидим себя. А второе, если мы нашли, что вера есть, и на этом не надо успокаиваться, останавливаться точнее. А нужно еще проверять, а растет ли моя вера? Вера должна расти. Все живое растет. Живая травка и та растет. И вера живая, она тоже должна расти. И поэтому нам нужно смотреть за нашей верой. Потому что бывает, что вера оскудевает. Бывает, люди терпят кораблекрушение в вере. А это же вопросы спасения. Значит, если разрушена вера, если кораблекрушение произошло, то тогда как спастись? Как тогда Богу угодить? Это невозможно. Поэтому чисто принадлежность какой-то церкви, это еще не все. И нужно еще и смотреть, к какой церкви мы принадлежим. Потому что есть церкви, которые идут широким путем. Какой это широкий путь? Это дружба с миром, это отсутствие очищения, освящения в церкви. Это широкий путь. Это либерализм, или модерность во взглядах, понятиях. И это экумения, это дружба с религиями. У нас в Киеве сейчас баптисты, не с нашего братства, придумали такое дело. Они думают, что это большое дело. Они решили построить храм для всех религий, для всех верующих. Межконфессиональный храм в Киеве, в центре, на горе. Огромный, 50 метров высотой. Для всех верующих. Куда мог бы туда и православные прийти, и баптисты, и пятидесятники, харизматы. Кто хотите туда прийти и там молиться вместе, и вместе там трапезу совершать и все прочее. Это Вавилон. И руководство союза по всем церквям рассылают служителям бумаги. Собирайте с верующих пожертвования, будем строить вот такой величественный храм. А это же Вавилон. А это же то, что жилище бесам. И верующие люди хотят такие вещи строить. За деньги верующих людей, которые не пожертвуют. Это уму непостижимо, это ужасная слепота, это отступничество, это широкий путь. Мы ни копейки туда не должны пожертвовать, потому что это то, что оскорбляет Бога, это то, что противно Его очам. А сегодня это делают, баптисты это делают. Братья и сестры, в какое мы время живем? И вот я хочу порассуждать вместе с вами о живой вере, о хождении веры. О практических сторонах веры, откуда начинается эта вера, как она осуществляется, практикуется, чтобы мы не оказались обманутыми. Потому что опасность такая есть, конкретная опасность. И многие люди думают, что в вере, а веры давно нету. И это происходит так спокойно. Людей принимают, знаете, церковь должна испытать человека, который принимает крещение. Человек должен предстать перед церковью. Члены церкви должны задать вопросы. Вот меня попросил один служитель, посети нашу церковь на членском собрании. У нас одна женщина 6 лет подряд заявляет принять крещение, и мы не можем ей преподать крещение. И у церкви уже болезнь. Одни говорят, да сколько мы будем мучить человека, она же хочет крещения, а мы не преподаем. А другие говорят, да нельзя ее крестить. И вот надо было диагноз поставить, есть там вера или нету веры. Предстает она перед церковью, я присутствую на членском. Я ничего не хотел говорить в первую очередь, пусть члены церкви испытывают. И я наблюдал, как испытывает церковь кандидата на крещение. Вопросами испытывают. Понятно, вопросы надо задавать. Чтобы испытать, надо вопросы задать. И вот задают вопрос. А ваш муж неверующий не против, что вы ходите в собрание? Нет, не против. По этому вопросу можно определить веру? А, братья и сестры? Нет. Вот веру по этому вопросу не заметишь. Хорошо. Задают еще целый ряд вопросов. И все вопросы, знаете, они куда-то в стороны улетают. Они не затрагивают суть. Они не раскрывают состояние человека. О, вот это вопрос. Ну, когда исчерпали вопросы, задаю ей вопрос. Говорю, сестра, засвидетельствуйте о вашей вере, церкви, засвидетельствуйте. А что вы имеете в виду? Вот сразу у нее паника началась. Я говорю, несложный вопрос. Несложный вопрос. Веру вашу исповедайте. Ноль. Она ничего о своем уповании не могла сказать. Ничего о своей вере. И, вы знаете, попытались ей помогать. Подсказывают там с места. Я говорю, стоп, здесь не нужно учить. Учить надо было раньше. 6 лет она ходит в собрание. Она посещала все занятия для крещаемых. Каждый год заявляет и каждый год посещает. Но ослепление в разуме осталось. Она осталась самоправедным человеком. Благодатью Господа не воспользовалась. Раскаяния должного не было. И мы ее не преподали ей крещение. И сказали, вы не готовы. На 7-й год осталось. И потом Бог помиловал ее. Дал ей прозрение, и она уверовала. И на 7-й год покрестили ее. Братья и сестры, нельзя людей крестить, мы их обманем. Тех людей, которых веры нету, которые не стали на платформу Евангелия, которых жизнь не посвящена Богу, они не смогут идти за Богом. Молодые люди, конечно, родителям хочется, чтобы их дети были в церкви. Они переживают об этом. А если не допускают служителей, еще и обижаются. Как? Вы наших детей в мир выталкиваете? Да ничего подобного. Плод веры должен быть. Должно это проявиться. И пусть человек засвидетельствует о своей вере. А если человек одной ногой в мире, там любит, там еще его влечет, и в церкви хочется, и ада избежать, и на небо попасть, и в мире пожить для, по похотям своим, да ничего подобного. Иисуса Христа и дьявола еще никто не примирил, и не получится. И церковь, и мир не должна соединяться. Господь сказал, не любите мира, ни того, что в мире. А кто любит, Бога не любит, значит, веры нету там. Вот такой диагноз серьезный. Так вот, нам важно испытание веры проверить вот как. С чего начинается хождение верою? Вот интересный вопрос, да? Сестра, сколько вы лет в церкви? 5 лет. Тогда вам не буду задавать вопрос. Сестра, а вы сколько лет в церкви? 5. Забыли. Сестра, а вы сколько лет член церкви? Тоже не знаете. Ну, кто знает, ну, 20 лет, кто члены церкви. Поднимите руку, я вам вопрос хочу. Пожалуйста. С чего у вас началось хождение верою? Да. Откуда у вас вера взялась? Вот у меня вопрос. Возрождение – это результат веры. А вера где взялась? То потом возрождение. Вера где у вас взялась? Угу. Вот вопросы интересные. Так, я вот Иру знаю. Ира, можно вопрос? Откуда ты взяла веру? Сколько лет член церкви? 18. Прекрасно. Откуда? Уже должна за 18 лет много раз испытать веру. Откуда взяла веру? Это результат веры. Веру где взяла? Хорош, братья вот подсказывают, хороший ответ. От слышания. А мне расскажите, что такое слышание, братья? Слово Божие. Вот, братья и сестры, вопросы. Вот о чем нам надо попереживать и поразмышлять. Процессы, которые у нас внутри идут. Вот читаем... Библия нас учит, в послании Римлянам так написано, вот, есть такой текст, вот, 4.12. Авраам стал отцом необрезанных, но ходящих по следам веры отца нашего Авраама. Ходящих по следам веры. Братья и сестры, вера следы оставляет на земле. Вы никогда назад не оглядывались? Следы надо посмотреть. Там следы веры оставлены. Вот это важный вопрос. Мы наследили на земле. И у нас либо следы веры остаются, либо другие следы остаются. И вот надо назад на свою жизнь оглянуться, какие у меня следы там остались. А надо, чтобы следы веры. Авраам верующий был, отец всех верующих. У него вера оставила следы. А какие следы? Вот давайте мы по этим следам пойдем. Они заметны, их можно видеть каждому. Тысячи лет проходят, следы не теряются, следы веры. Нельзя их затоптать, нельзя их смыть. Вот так это серьезно. И эти следы вот мы находим в Деянии апостолов, 7 глава. Тогда сказал первосвященник, так ли это? Но он сказал, мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан. И сказал ему, выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома твоего, отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе. Как вы заметили, с чего началось у Авраама хождение верою? Нет, послушание потом было, а начало веры. За послушание мы придем к этим следам еще. Это последствия веры. А вера где взялась? Его папа Фара, идолопоклонник был. Он бесам поклонялся. Кто идолам поклоняется, бесам поклоняется. Папа был идолопоклонник. Где в доме идолопоклонника сын мог веру живую взять? Вот вопрос. Ну, поверил, а где же веру взял, чтобы поверить? Братья и сестры, вот ответ. Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии прежде переселения. Переселение – это было акт веры, это повиновение призванию, это потом, это вера уже двигала им. Вера – это двигатель. Написано, это осуществление ожидаемо. То, что я хочу достигнуть, к чему я стремлюсь, где моя цель, и я эту цель осуществляю. Моя цель – быть в небесах, как я осуществляю эту цель. И бывает, верующие люди живут на земле так, что они показывают, что у них цели на небо нету. Они живут на земле для себя, они живут в похотях своих, в непослушании, идолам поклоняются, живут распутней жизнью и думают, что в них все хорошо с Богом. Это обман. Если есть вера, вера имеет цель. Цель – это прийти в небеса. А начинается хождение верою, уверование начинается, когда Бог славы явился. Бог славы, это можно по-другому сказать, Бог показал красоту свою, Бог показал силу свою, Бог показал откровение свое, Бог показал мудрость свою, Бог показал, чем Он богат. И Авраам, когда это увидел, вот эти родительские боги для него в мусор превратились. И он их мог оставить и потом повиноваться призванию идти. Почему молодежь сегодня, многие не идут за Господом и узкий путь отвергают? Почему? Они славы Бога не увидели. Они не увидели красоты Бога. Может быть, в церкви не увидели, или в родителях своих, или в Слове Божьем им никто не открыл. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. А Слово Божье славу открывает Христа. И на этом строится вера. Вот эта слава Божия, чем прекрасен Бог, она увлекает человека. Так у меня в юности было. Когда мне Бог открылся, я увидел Его красоту, я увидел верность Бога, я увидел Его святость, я увидел Его любовь, Его доброту, я увидел чудеса в жизни родителей. А чудеса – это проявление славы Божией. И это зародило веру. И когда я юношей стал, в 16,5 лет осознанно сокрушался и плакал, и посвящал себя Богу. И четвертый десяток, иду за Господом и радуюсь. И радуюсь, и мир ненавижу, потому что увидел красоту Господа. Братья и сестры, вот наше призвание – самим увидеть красоту Господа, вглядываться, изучать и в семьях наших показать. От этого уверования детей зависит. От этого уверования мира, когда в нашей жизни мы покажем славу, как прекрасен Господь. Как это практически? В одной церкви мне пришлось быть на служении, и пригласила одна семья молодая на ночлег, потому что было поздно и домой много километров, пригласили переночевать. Вот так вот, и дальше потом продолжить путь. И когда мы имели общение, долго, за полночь общение, мне интересно было, я пронаблюдал, у них такие хорошие взаимоотношения. Они ласково называют друг друга, у них видно взаимопонимание, видно, что, ну вот, христиане, верующие. Представляете, верующие, вот так вот видно, следы видно. Я у них спрашиваю, ну как вот вы уверовали? Как вот у вас получается жить свято? У других не получается, у вас получается. Жена говорит, сестра, говорит, можно я расскажу? Ну, рассказывай. Она говорит, когда я приняла крещение, я не такая была, как сейчас. Я выросла в семье, где отец жестокий человек был. Он ходил в регистрированное общение, мама в отделенное братство. И порядка там не было, жестокость. Она говорит, я когда приходила домой, я боялась за ручку двери взяться, зайти в дом. Вот такая атмосфера в доме была. Жуткая атмосфера. И вот когда она в таком окружении жила, ее сердце ожесточено было. Злая была. И грубая, она привыкла к этому, оно впиталось в нее, она вот сжилась с этим всем. И вот она так и жила. И в 18 лет ей преподали крещение. Но невозрожденной душе. Она такое поверхностное покаяние сотворила, а испытать ее веру никто не вник, что это за душа, что в нее за жизнь. И так вот и покрестили. А когда, говорит, меня покрестили, через короткое время, один брат предложение делает замуж. Но я, говорит, с разгону согласилась. А потом, стоп, что я наделала? Что я наделала? Я ж такая злая, я такая нехорошая, я такая грубиянка. Он же ж мучиться всю жизнь со мной будет, я ж себя знаю. Вот она так думает в себе. Что я наделала? Надо, наверное, ему отказать. И она говорит, я стала думать, как бы ему отказать. И стала намекать ему. Дело еще до свадьбы идет, а я ему намекаю. Говорит, ты знаешь, я такая нехорошая. Может, ты передумаешь? У меня такой характер, я такая нехорошая. А он и не передумал. А почему? Ну, полюбил ее. А когда есть любовь, она многие вещи... На многие вещи по-другому смотрит. Ну, и вот так получилось. Но когда они поженились, он все-таки не передумал, то он убедился, что она права была. Убедился скоро. И началась скорбь большая. Муж постоянно в постах, жена в разнос идет. Злая, неуравновешенная, все ее не радует, то не так, то дети, а годы идут, один год, второй, третий, пятый, шестой, восьмой год. А брат бедный уже согнулся, несет эту душу невозрожденную, плачет ночами, постится за нее, молится за нее и вступается за эту душу. Ну, настоящий христианин попался, верующий, просто верующий, так можно сказать. И однажды прошло 10 лет. И когда она говорит, я увидела, что как он вообще может меня любить? Я ему зло делаю, я ему отравляю жизнь, а он меня любит. Еще и постится за меня постоянно. Там по два раза в неделю. И молится за меня. Слушай, ну как он может? Я стала, говорит, размышлять. И в конечном итоге я пришла к таким понятиям, что, слушай, он же человек. Если человек способен так любить, а как же Бог тогда может любить? А никто не знал, что у нее никогда уверенности в спасении не было. Что она промучилась, в церкви промучилась. У нее не было радостного шествия за Господом. Ну, что мирской, невозрожденный человек. И вот, говорит, когда я увидела в своем муже качество Бога, милосердие, прощение, святость, любовь, сострадание, милость, заботу, снисхождение, доброту. Когда, говорит, я вот эти Божьи качества в муже увидела, мне Бог открылся. Мне слава Божия засияла. Слушай, какой же Бог тогда прекрасный, если человек способен любить, а какой же Бог тогда? И у меня произошла встреча с Богом, и покаяние, и сокрушение. И теперь ей в мир не хочется. Теперь мужем командовать и обижать ее, все ушло, потому что она уверовала. Она начала путь веры, у нее... Перед глазами слава Божия. Она увидела красоту Господа. Она полюбила Господа. Братья и сестры, если мы славы Божией не увидим, хождение верой не получится. Рано или поздно молодые люди, если не уверуют, если у них не начнется вера из откровения славы Божией, может быть, брат будет проповедовать за кафедрой и раскроет красоту Христа, и очи откроются, и полюбит Иисуса Христа душа, вот, увидит Его славу, не будет в мир уходить, будет дорожить Господом и любить Его. А легко в мир уходят те, кто не увидели красоты Христа, не увидели славы Его, и потому идут, и потому непокорны, и потому не способны жить по-Божьему. А у Авраама, посмотрите, как у него было, что когда он уверовал, написано, верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная куда. Вот это вопрос. Пошел, не зная куда. Вера начала двигать им. Братья и сестры, наша вера движет нами или нет? Если мы не замечаем движения в нашей жизни, что-то не так с нашей верой. Вера должна двигать. Двигать Бога прославлять. Двигать свидетельствовать о Нем. Двигать на путь очищения, освящения. Для чего? Сближаться с Богом, преображаться в Его образ. Двигать дело Божье делать. Служить друг другу. Движение должно быть. Если движения нету, то и с верой там проблемы большие. Либо она угасать стала, а либо уже может и потеряна. Поэтому надо испытывать свою веру. Какое у меня движение? Движение должно быть. И Авраам из-за того, что увидел славу Божию, а вслед за этим и призыв прозвучал, Авраам, выйди. И он и пошел. И пошел, верою повиновался призванию идти. Вот, друзья, вера. И когда вот человек вот так повинуется призванию, повинуется Слову Господню, заповедям Божьим, начинается новая жизнь. Жизнь полная чудес, жизнь общения с Богом, жизнь испытаний веры, а это трудности. Братья и сестры, у нас будут трудности, и это нормально для нас. Писание говорит, не чуждайтесь, как приключения странного. Не надо панику впадать, что ой, у меня болезнь, ой, у меня то случилось или другое. Это Господь заботится воспитывать в нас веру. И поэтому проводит через пустыни, через скорби, болезни, переживания. Это Божий путь веры. И нам надо идти этим путем. Вот чем вера еще знаменательна, что она дает человеку внутри свидетельство. Дает внутри свидетельство. Вот, например, 1 Иоанна, 5 глава, 10 стих. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом, а неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. А как же Бог засвидетельствовал о Сыне Своем? А Бог сказал так: свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и это жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную, не имеющий Сына не имеет вечной жизни. Значит, наша проверка веры должна заключаться в чем? Я имею Сына Божия или не имею? Ну, кто-то может сказать: имею. А мы тогда должны задать вопрос: а как Он себя проявляет в твоей жизни? Однажды мне пришлось в молодежном лагере быть. В основном члены церкви молодежь. И задаю им вопрос. У костра вечером собрались и задаю им вопрос. Говорю: молодежь, вы вот почти все члены церкви. Там единицы были некрещенные. Говорю: почти все члены церкви. Вы уже имеете определенный опыт общения с Богом. Засвидетельствуйте. Засвидетельствуйте, как Бог проявляет себя в вашей жизни. Должен же Бог как-то проявлять себя, если Он живет в человеке. Но если злой дух живет в человеке, то Он проявляет себя. И если Дух Святой живет, Христос живет, тоже проявляет себя. Ну, как-то оно должно видно быть. И вы знаете, в ответ тишина. Члены церкви по 3, по 2, по 5 лет, по 7 лет. Некоторые в 14 лет даже приняли крещение. Они им сейчас 24. Это уже 10 лет член церкви. И никто не может рассказывать, как Бог проявляет себя в их жизни. Вот это вопросы, братья и сестры. Мы должны ответить себе на этот вопрос, чтобы нам иметь уверенность в спасении. Мы должны жизнь Божью наблюдать в себе. Бог, Он живой. И написано, что Христос говорит: «Я есть путь и истина и жизнь». Сам Христос – это жизнь вечная. Сам Христос. Сам Христос – дерево жизни. Сам Христос – хлеб жизни. Сам Христос – свет жизни. Все с жизнью связано. Там, где Христос, там все живое. И вот нужно тогда, чтобы эта жизнь, она как-то явно была. А бывает, этой жизни не видно. А жизнь почем можно увидеть? Святые поступки, молитвенная жизнь, любовь к ближним, любовь к врагам, прощение, служение ближним, слугою быть для ближним. От человека мир исходит, благодать исходит от человека. Вот это должны быть такие у нас признаки проявления жизни Божьей. А если этого не видно, тогда надо искать причину, а имею ли я вообще эту жизнь? Или я ее потерял? А здесь свидетельство. Свидетельство состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную. Если я жизнь в Сыне Его... Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. И это написал я к вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Дабы вы знали, братья и сестры, знать должны. Должны знать, что мы имеем жизнь вечную. Если мы не знаем, как мы в вечере Господней участвовать будем, мы же терзаться душою будем. Мы же мучиться будем. У нас же чувство вины будет сильное. Потому что не знаю, имею или не имею. Вот надо испытать веру. Серьезно испытать. И утвердиться, если имею жизнь, почему она плохо проявляется. Бывает человек плотской. Бывает человек не сокрушается до конца. И жизнь Божья, она есть, но ее плохо видно. Плохо видно. И надо вот здесь поработать, в процессе очищения, освящения, чтобы ясненько была видна эта жизнь Божья. Хорошенько сокрушаться, смиряться, приводить в порядок свое прошлое, примиряться с людьми, чтобы жизнь Божья серьезно была видна. В нашем хождении, братья и сестры, для того, чтобы хорошее состояние было, покой в сердце, умиротворение, довольство, радость, вот что у нас должно быть? Евреям 11 глава написано, 5 стих, Евреям 11:5. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Его прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу, а без веры угодить Богу невозможно». Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Вот это вопрос, да? Жил человек, Енох, который Библии не имел, никогда не имел Библии, ни Ветхого, ни Нового Завета. И этот человек жил в таком окружении, ну вот как мы примерно живем. Хуже, чем Содом и Гоморра. Вот в таком состоянии, в таком окружении он жил. И уже у Бога в планах было все то окружение, весь тогдашний мир, погубить его потопом и истребить с лица земли. Потому что люди больше исправляться никогда больше не будут. А если они исправляться не будут, Бог это знает. Поэтому смысл какой? Надо суд над ними производить, и все. И надо что-то дальше готовить, план спасения, находить людей верных и через них дальше вести к Боговоплощению линию и к Голгофе в конечном итоге. И теперь Енох в таком ужасном окружении. Церкви нету, пресвитера нету, Библии нету, Дух Святой еще не сошел, Христос еще не распят был. И он веру имеет. Насколько более выгодно мы положении, чтобы веровать. А у Еноха этого не было. И он веровал. И причем его путь веры 300 лет был. И написано, ходил Енох перед Богом. 300 лет ходил перед Богом. Сохранял верность Богу. Братья и сестры, мы 30 лет. Ходим, ходим. Спотыкаемся, бывает, спотыкаемся. И не имеем еще свидетельства, я угождаю Богу или нет. Сестра, можно вам вопрос? У вас есть свидетельство, вы Богу угождаете или нет? Стараетесь. А свидетельство есть, что вы точно угодили Богу? Вот вопрос хороший. Сестра, можно тебе вопрос? Есть у тебя свидетельство, что ты Богу угодила? Не думала об этом? Не думала. Братья и сестры, вот вопросы. Где же у нас на душе будет радость и хорошо, если мы не интересуемся таким важным вопросом? У тебя есть муж? Ты вообще себе задаешь вопрос когда-нибудь? Можно я тебе задам вопрос? Хорошо, благодарю. Вот ты задаешь себе вопрос, ты мужу угождаешь или нет? Важный для тебя вопрос? Или живет пусть как хочет, живет там, радостно ему, нерадостно, там угождаю, не угождаю, как у тебя? Интересуешься. А Бог насколько выше мужа, и ты не интересовалась, как это хорошо Богу или нехорошо со мной? Как он, я его радую или не радую, я ему угождаю или не угождаю, моя жизнь ему приятна или неприятна, ему во мне комфортно пребывать в моем храме тела, в моей душе или нет? Братья и сестры, ну чем мы думаем, о чем мы думаем? Вот вопросики, вот это испытание веры. А практически у каждого из нас должно быть это свидетельство, что я угождаю Богу. Моя жизнь Богу нравится. Я иду путем веры. Я посвятил жизнь Богу. Я Его люблю. Я ради Него живу. Я о Нем возвещаю. Я Его прославляю. Я ненавижу грех. Вот и такие у нас должны быть свидетельства. Вот тогда у нас дерзновение в вере и в молитве, и желание свидетельствовать о Господе. Это настоящее христианство. А если мы такого свидетельства не имеем, а почему мы не имеем такое свидетельство? Если мы не имеем, у нас дискомфорт в душе. У нас страхи могут быть, у нас может быть беспокойство, уныние, отчаяние, тупики могут быть. Мы можем впадать в разочарование какое-нибудь, потому что моя жизнь негодная, она не радует Бога и все. А почему это бывает? А это признак, что с верой что-то не так. Потому что вера приводит нас в общение с Богом и диктует поведение святое, богоугодное. Живая вера диктует такое поведение. А чтобы это происходило, отвергать себя надо. Надо посвятить себя Богу. А не все хотят посвящать себя Богу. Хочется держать в своих руках судьбу свою, за себя постоять. Что еще? Защитить себя. Что еще? Планирование семьи взять в свои руки, хрупкие, слабые. Что еще? Целый перечень вопросов. А это разрушает веру. Почему Библия нас постоянно призывает? Все заботы ваши возложите на Него, Он печется о вас. И эту практику веры надо осуществлять. Этому тренироваться надо, братья. Нам не удивительно, если на фортепиано хочет научиться брат или сестра. Знаете, сколько часов надо отсидеть, чтобы играть? Ой-ой-ой. Годами. Годами надо отсидеть, часами, каждый день играть, чтобы специалистом быть. А вера? А веру тоже надо упражнение, чтобы расти. Поднимите руку, кто хотел бы молитвенницей быть, сестры. Поднимите руку. Так, я смотрю, кто ж поднимает. Поднимайте выше, выше. Не все хотят. Вижу, не все. Хорошо, опускать. Вот все, кто хотят, если вы по-настоящему хотите, если это правда, как часто вы молитесь вслух в собрании? Вот это вопрос. Если мы хотим быть молитвенниками. Вот и вопрос. Вот наша практика жизни, да, братья и сестры? Ко мне приехал однажды брат один с молодой женой. Они поженились и поехал с женой в свадебное путешествие. И от свадьбы 27 дней прошло, они были в этом путешествии. И на обратном пути он решил ко мне заехать, а живет далековато от меня, 500 км. И заехал. А заехал с каким вопросом? За 27 дней совместной жизни у него вопросы появились. И он подходит ко мне и говорит: вы побеседуйте с моей женой, у нее что-то не то. Думаю, поздновато стал рассматривать, то с ней или не то. Что-то не то в духовной жизни. Уже после свадьбы начал рассуждать. А надо было раньше. Когда мы стали с ней беседовать и рассуждать, как же диагноз поставить ее веры, ее состояние. Она 10 лет член церкви. Обычно нужно вопросы. Я спрашиваю: сестра, ты Библию читаешь? Читаю. Как читаешь? Сказала. Я говорю: в собрание ходишь? Хожу. Сколько раз ходишь? Как ходишь? Сказала. Ты в собрании молишься? Она говорит: нет. За 10 лет членства 2 раза помолилась. 1 раз при покаянии, а 2 раз на бракосочетание. Деваться некуда, надо же благословение просить. 2 раза помолилась. И все. А муж женился, посмотрел: ой, она вообще не духовный человек. А у нее вообще с Богом общения нету. Вообще. И он запереживал. А он такой был, братик, не очень глубокий, и так вот попался он. Вот. Не то. Не то. А оно ж потом начинаются трудности. С недуховным человеком жить. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Это постоянно искры. Там не так и там не так. Потому что недуховный человек, он гордый человек, он не раскаянный, он не сокрушенный. У него нет позиции веры правильной, и потому не получается жить правильно. И ближние страдают тогда. И жена страдает, или это муж страдает, или дети страдают. А потом дети смотрят на такую жизнь и говорят, если быть такими верующими, то я лучше вообще не буду ходить в собрание. Вот так. Мне много в детских лагерях приходилось совершать служение, и исповедуются дети, и плачут, плачут подростки. Говорят, мне не хочется в собрание идти. А почему? А лицемерие вижу. Дома вот так ведут себя родители, а в собрании святые. И ребенок задает вопрос, зачем это лицемерие, зачем эта игра? Не хочу я такой игры. А вот в тех семьях, где родители свято живут, посвященной жизнью, веру свою демонстрируют, слава Божия там является, там дети и увлечены Господом и посвящают жизнь Богу. Конечно, еще и бывают хорошие родители, но дети попадают в плохое окружение. Это тоже надо ограждать, потому что плохие сообщества развращают добрые нравы. Это тоже факт, и разные причины бывают. Поэтому вот как учит нас Господь испытывать самих себя, верили мы. Если вера есть, есть движение, есть свидетельство внутри. Вот еще последний момент, и помолимся. Евреям 11 глава, 20 текст. «Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава». «Верою в будущее благословил». Вера, она всегда имеет дело с будущим. Братья и сестры, вот это нельзя забывать. Она и с настоящим имеет дело. Да, мы верою ходим, но направление в будущее. И вот эта вера, она способна, живая вера, подняться выше настоящего, трудного и безрадостного часто. Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. А настоящее какое было? А настоящее, Иаков обманул отца своего. Плохое настоящее. Исав продал первородство, благословение. Плохое настоящее. Исав преследует брата убить. Плохое настоящее. Брат меньший сбежал с дому. И 20 лет нету дома. Сбежал с родительского дома. Плохое настоящее. Мать Иакова Ревека умерла. Слезы, разлука. Плохое настоящее. В семье каждый сам себе кушанье готовит. Ревека себе, Исав себе там кушанье, а Иаков себе. Каждый сам себе. Вот такое настоящее. А Исаак верою в будущее благословил своих сыновей. А настоящее? Настоящее плохое, безрадостное. А еще усугубилось тем, что Исав хитиянок жен себе взял. И мать говорит, я ни жизни не рада от этих дочерей хитейских, жизни мне нету. Такие невесточки появились в доме, жизни не рада. Вот такое безрадостное настоящее. А верую в будущее благословил. Братья и сестры, нам нужно взгляд веры. Воспитывать себе. Верую в будущее. Если ваши дети сегодня не спасенные, вы верую в будущее, благословляйте их. Не злословьте, а благословляйте. Мне пришлось в одной церкви быть на служении. А там пресвитер попросил побеседовать с крещаемыми. Несколько человек пожелали принять крещение. И вот надо было с ними побеседовать, вникнуть в их духовную жизнь. Там вот, ну, что нужно помочь. И беседую с одной старицей. Она тоже покаялась, хочет принять крещение. Ей где-то 70 лет возраст, может больше. Вот. При первых же минутах общения видна вера. Видна вера, живая вера. Хорошая старушечка такая. Видно возрождение, видно жизнь Божья. Все сразу на лицо. И я у нее спрашиваю, а как же вы вот уверовали? Откуда вы о Боге узнали? Она говорит, мой папа верующий был. Правда, папа умер, 50 лет назад похоронили его. 50 лет назад. А я все еще отвергала Господа. А папа молился за меня, а я отвергала. Я ушла в мир, жила мирской жизнью, наелась этих рожков этого мира, но молитвы папы достигли престола Божьего и моей судьбы. Я уверовал. Я смотрю, по-настоящему уверовал. И уже прошло, я не знаю, около 10 лет или 8 лет, как она уверовала. Она и до сих пор еще живая. И я как-то видел ее, бодрствует и радуется спасению. 50 лет прошло с момента смерти, а молитвы папы живые. Верою в будущее он молился за своих детей. И его не смутило, что вот его жизнь заканчивается, а дети еще не спасены. Его это не смутило. Он с миром отошел к Господу, веруя, что Господь ответит на его молитву. Верою в будущее. Я хочу, чтобы мы наше собрание этим утешением закончили. Чтобы мы смотрели верою в будущее, братья и сестры. А будущее наше, оно очень радостное. Это встреча с Господом на облаках. Это сочетание с Иисусом Христом в небесах. Награды за труд и страдания. Награды Господь даст. Спасение мы не заслуживаем, мы по благодати получаем. Но за жертвенность нашу, за служение, за труд, за страдания будут награды у Бога. И не надо думать, что «да на что мне награды эти, лишь бы в небо попасть, там у порога где-нибудь». Кто хотел у порога побыть на небесах? Поднимаем руки. Опускайте, опускайте. Я вас хочу утешить. Порога там нету. Там все на престоле будут сидеть. На престоле вселенной с Иисусом Христом. Вот туда веруй простирайтесь, а не до порога. До порога. Нету порога там. Побеждающему дам сесть со мной на престоле. И все. Вот туда вера наша простираться должна. И если мы эту славу будущей жизни видим, братья и сестры, нам легче и земное переносить. И болезни, и недомогания, и нападки, и искушения, и козни врага. И все мы можем это переносить и радоваться, что мы странники и пришельцы на земле. Вот веру надо такую иметь. И если у нас сегодня, казалось бы, окружение наше, наши обстоятельства безрадостные, у нас борьба, у нас искушение, у нас не приходят ответы на молитвы, не спасаются еще родственники, не страшно. Не страшно, верую в будущее и двигаться вперед. Пусть Господь нашу веру так укрепит. Утешимся Господом, будем испытывать нашу веру. Если Бог позволит, завтра еще о вере поговорим. Было бы время, еще можно было бы о вере говорить. У нее столько сторон, у нее столько вопросов она затрагивает, и много можно рассуждать. Я когда-то занялся этим вопросом. Мне Бог много времени подарил. А как подарил? Отказали почки у меня на носилки и повезли в областную клинику. И между небом и землей 4 месяца под капельницами. Тогда еще было 11 детей у меня. Вот. И много времени было рассуждать, исследовать Слово Божие о вере, о вере. И целая тема такая, хождение верою. С чего оно начинается, как оно идет, как оно проявляет себя. Это богатство. Господь сильно обогатил за это время, вот в этом положении таком, тему исследовал наше преображение в образ Христа. Когда с больницы вышел, целый год в церкви на одну тему проповедовал. Наше преображение в образ Христа. Какое это благословение было и для меня, и для детей Божьих. Братья и сестры, надо подниматься, подниматься на путь веры. Не наш удел в унынии жить, не наш удел сегодня вот прозябать как-нибудь бесплодной жизнью, надо действительно очищаться, действительно укрепляться в вере. А укрепиться в вере без очищения не получится. Если мы не исповедаем грехов наших, всех, которые в жизни были, братья и сестры, уверенности никогда не будете иметь в жизни. А когда еще смерть наступать будет, вот тогда вообще эти все вопросы станут очень серьезными. Я у постели умирающих много раз был, по долгу служения. И я видел, как они мечутся на постели, всех, кто не исповедовались. Ох, а там начинается переживание. Не ждите этого времени. А еще я видел стариков, которые в старости с ума сходят, потому что не исповедовали грехов своих. И Бог долго ждал очищения, а они не сделали этого. Помню, в одной церкви был в гостях, и меня попросили со старушкой побеседовать. Говорят, что-то у нее с головой, что-то непонятно. Ну, пошли мы. Захожу я в дом, 90 лет бабушке, такая худенькая, ну, шустренькая еще такая. Вот. Я захожу, приветствуюсь, а она мне подмигивает. Лукаво так, вот, ну, знаете, как падшие женщины делают. И соблазняет меня. Ну, как бы склоняю ко греху, ну, наработанную я это у нее уже, практика, с молоду. Я ужаснулся. В такой глубокой старости, ей думать о встрече с Богом, а в нее дух блуда проявляется. А она не думала исповедоваться, очищаться не думала. Когда это надо было делать в молодости, уверовавши в Господа, она уверовала, да, пройдет, пройдет. Покаяние поверхностное, все вера поверхностная, а Бог ждал ее, ждал, лет 15 ждал. Она так недостойно в вечере участвовала, и начались проблемы тогда. Время ушло. Или в другой церкви тоже мы были на служении по очищению, а меня зовут, тут вот, говорит, с другой церкви, с другого братства, вот сестра в больнице лежит, голова гниет у нее, она матерится страшно, член церкви женщина, вот такое у нее творится. Она не очищалась, когда надо было, не приводила жизнь в порядок, а потом наступило такое мрачное состояние. Будем испытывать себя, верили мы, и верою в будущее будем преодолевать все трудности, которые у нас сегодня есть. А наш Господь прекрасен, Он нам обещал, все я с вами во все дни до скончания века. Он обещал. Он сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. И этому надо верить, и этим утешаться. Давайте мы поблагодарим Господа за путь веры. Прославим ее, порадуемся Господи нашим и верою в будущее будем двигаться. А кто неверующий, я зову, пройдите сюда и покайтесь. И не будьте неверующими, но верующими. Господь дает возможность сегодня уверовать. Если вы славу Божию увидели сегодня, идите к Господу, принимайте Его и служите Ему, идите путем веры. Да благословит Господь. Аминь. Помолимся Господу.